Он жадно отсыпал ее на бумажку и завернул. Раньше Миша не курил. «Пойдем поужинаем». Я вернулся с ним в столовую. «Мустафа, можно повторить? Тут знакомый мой». И принес Мише кашу и ломтик хлеба. Он осторожно потушил скрутку, ел сосредоточенно и тревожно озираясь. «Хреново здесь. Лебедев сейчас ищет меня. Наверное, погонит за дровами для кухни. Не выдержу до осени». Я смотрел на Колобкова. Очень уж быстро он опустился. Даже боится работы на кухне, где лишняя порция обеспечена. Продолжая хныкать, жаловаться на голод и побои, Миша вдруг выпалил. «Знаешь что, давай оттяпаем друг другу по паре пальцев, и никто нас больше на работу не погонит. Минута терпения, месяц кантовки». Да, эту поговорку слыхал я раз 100. Сам не так давно был в еще худшем положении. «Ты рехнулся? За саботаж знаешь, как судят? До конца сезона 2-3 месяца осталось, и ты еще не дистрофик. Когда меня на инвалидку повезли, я 48 килограммов весил, но чтобы пальцы рубить и в голове не держал. Ты вообще знаешь приказ Никишова саморубов в больницу не принимать? Хамидулин вчера себе топор в руку всадил, в инструменталке взял, положил правую на чурбак и шарах. Топор тупой оказался, только размозжил косточки. Лучше друг другу рубить. Хабитов ему гипс наложил, будто перелом, и отправил на левый берег. Авось в больницу примут. Держи, Миша, 2 пачки махорки. На нее хлеба купишь много. А я поищу геолога. Он с моим теодолитом работает. Может, возьмет тебя к себе. Про топор никому не заикайся. Могут продать в 2 счета. Судить не будут, раз у тебя и так полная катушка. Но отправят в штрафник. Ты еще его не знаешь. Это намного хуже, чем здесь. Да еще подземка и бандиты. «Хорошо», — согласился геолог, когда я с ним поговорил. «Возьму к себе твоего парня коллектором. Вероятно, пишет красиво, если работал бухгалтером». Я был рад, что устроил Мишу. Не знал тогда отзывчивый интеллигентный геолог, какой оборот примут его отношения с новым коллектором. 11. Я ночевал в санчасти, где в уголке пристроил свой лежак повар Мустафа. Проспал подъем и развод. Встал около 9, умылся и направился было в столовую, как меня неожиданно окликнул прибежавший с полигона Хабитов. Это был атлетически сложенный татарин с очень правильными, красивыми чертами смуглого, чуть скуластого лица, большими восточными глазами и зубами удивительной белизны. Единственный врач на всю долину, он лечил заключенных и вольных. Его ценили и побаивались. Энергичный и властный от природы, он держался независимо, освобождал зэков от работы, не соблюдая никаких предписанных норм. Лагерному врачу полагалось следить, чтобы число освобожденных не превышала определенного процента списочного состава. К больным относился с трогательной заботой. Симулянтов же избивал собственноручно и безжалостно. В прошлом году он вовремя актировал меня, дистрофика, и в ожидании отправки в магаданскую инвалидку перевел на легкую работу титанщиком. Почему он, военврач, попал за решетку, никто из нас не знал. «Слушайте, Петер, у вас ноги в порядке?» Он любил неожиданные вопросы. «Помогите, сейчас с полигона принесут туркмена Бекмухамедова. Ему череп камнем разбило. Явная фрактура. Он человек сильный». Сердце железное, сутки выдержит. Так вот, бегите в спорные за пенициллином. Получите в аптеке и обратно. Понимаю, 30 с лишним километров, да еще переправа. Требовать, разумеется, не могу. У вас своя работа. Однако, прошу, спасите товарища. Расконвоировку не забудьте, могут проверять в спорном. У меня же никаких документов нет, доктор, разве не знаете? По тайге на честное слово хожу, потому что охрана знакомая. Долгосрочнику, да еще с моими статьями, разве оформят расконвоировку? Но для вас, конечно, побегу. Вы пишите записку в аптеку, а я на кухню за хлебом. Я переобулся, тщательно завернул портянки, положил в карман хлеб и несколько кусочков сахара. Врач дал записку. Пробовал звонить в спорный, не отвечает, сказал он. Связь прервана. Не очень-то дают нам пенициллин. Мой запас давно уже кончился. Ну, бегите, вся Европа смотрит на вас. Несколько минут спустя, обежав полигон, я разделся, свернул жгутом рубашку и пиджак, повязал их вокруг талии. Так я в детстве освобождал руки от ненужного пальто, когда играл в своем родном парке, и припустил по тропе. Стало жарко, солнце пекло, как на юге. Где позволяла дорога, бежал мелкой рысью, стараясь не менять темпа. Надо было только внимательно смотреть на тропу, чтобы не оступиться. Я был уверен, что управлюсь до вечера, лишь бы хватило сил на обратный путь. Уже остался позади 8-й километр. Не добежав до нашего лагеря, я перешел на ту сторону речки и продолжал путь по старой довоенной дороге, сейчас сильно заросшей. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел меня и дал еще поручение. Я думал только о пенициллине. Ага, уже тракторная дорога. По ней слишком много переправ. И я поднялся, переходя на шаг, на крутую сопку, где была пешая тропа, и невольно, как всегда, глянул вниз. Отсюда очень красивый был вид на широкую долину, где серебристой змеей свободно извивалась речка и раскинулся лесок, молодой, зеленый, веселый. Выше не надо, тропа теперь идет вниз. Осталось добежать до переправы, потом в спорный и назад. По расстоянию уже пройдена 1/4 пути. По времени... Я взглянул на солнце, гораздо меньше. Здесь недалеко был мой виноградник. Я отступил несколько шагов от тропы, раздвинул густой кустарник и лег прямо на заросли голубики. Развернул пиджак, достал из кармана хлеб и ел, закусывая голубикой, которую собирал у своей головы. Ее было так много, что ягоды я обрывал на ощупь, не открывая глаз. Покончив с хлебом, лег на спину. Меня охватило томное блаженство. Не хотелось вставать, бежать, возвращаться в лагерь. В моих ушах звучали тонкие голоса леса. Жужжал рядом шмель, пиликал в траве кузнечик. Где-то в долине скандалила кедровка. Погода была чудесная, комары попрятались от солнца. Я подсчитывал, сколько дней осталось до 2 августа, когда мне исполнится 30 лет. Было 22 июля. Еще 3 минуты полежу, и потом 2 этап до переправы. Там опасно долго болтаться, как бы ни запретили идти в спорные без документов. Да, сейчас встану. Отчего так звенит в ушах? Нет, это внешний вибрирующий звук, будто шмель, но быстро нарастает. Я поискал глазами в небесной синеве. И действительно, скоро увидел алюминиевую птицу. Она летела низко по направлению трассы. Невольно сравнив скорость самолета со своей, такой незначительной, я собрался встать. Дремота неожиданно пропала при мысли, как далеко еще идти. И вдруг я услышал за кустами громкие и довольно грубые голоса. Оставшись лежать в своем случайном укрытии, прислушался. В тайге главное знать заранее, кого встретишь. Полетел. Чё ему здесь надо? Навряд ли нас ищет, — сказал хрипловатый голос. Слухай, прибор тот все ж следует разыскать. Коли поработал сезон, место должен узнать. Только рыть надо по транспортерной лентой, али за колодкой. А с ЗКшками лучше не связываться. Псарня почует, откуда, мол, табак. У них золотишко-то ни шиша нет, учти. Прошлый год мы ставили проходнушку под прибор и намывали по 10 на яндовку. Вот те полкило с куба, а воды везде хватит, таскай только. Американка ничего им не дает. На съеме дно миски наблюдал вчера, но за колодкой верное дело. Даже на тот год можно домыть, где листья лежали. Примечание автора. Проходнушка, разговорный. Промывочная установка для 2-3 рабочих, весом в 30-40 килограммов. Состоит из метровой колодки и маленького приделанного к ней бункера. Работая у проходнушки, один человек подносит груд в яндовке, ящики с ручками, содержащим 2 лотка. 100 лотков равны 1 кубику, то есть кубометру. Второй черпает ведром или лучше большим ведерным черпаком на длинной ручке воду, поливает грунт в бункере и перемешивает его, буторит в колодке. Когда работают трое, один только перемешивает. Конец примечания. «А кой хрен не домыли? ежели полкило могли с куба взять?» — спросил низкий, очень сильный голос. Я невольно представил себе широкогрудого его обладателя, благообразного мужика средних лет. Договорил же, Илья на спорном наклюкался и пырнул инженера с завода. Я сразу смылся. Кому охота второй раз сесть, да за такую мелочь? Пошатался по трассе неделю-другую и опять на спорной. Илью выпустили. Он им, кажись, продал место под прибором, потому как 2 дня опосля приполз я туда с лотком. Все было перерыто. В 46-м мы на теньке фартово отработали сезон на одних зыкашках. Вступил в беседу третий, очень тихий голос. «На спорном я завсегда хлеба достану в пекарне». «Ты ж слыхал, у них самих алтын джок», — возразил бас. Примечание автора. «Алтын джок, золота нет», — татарский. «Нам нужно либо скорее место найти, либо драпать. Мне 3-го дня зыкашка сказал: «Рвите, — говорит, — когти, братцы, пока живы-здоровы. Нас уже предупредили. Бродят, мол, по долине хищники с оружием. Кто с ними свяжется, пусть на себя пеняет. Не только металла, воды не давать им. Даже про твой обрез подлюги пронюхали. Собаки их каждый день рыскают по сопкам, бандеру ловят. Долго ль и нас надыбать? Нет, давайте раз-раз. Или берем металл, или обрыв, Петрович. Отбухал от звонка до звонка. А как хищник попадешься, влепят полную катушку. 59-3 припишут. 3 с оружием уже банда. Да в режимную или на Панфил». «Ну и грамотен ты, падаль», — засмеялся тихий голос. «А вообще твоя правда. Свободы не видать. Пошли, что ли? Не получится. Айда на теньку, еще успеем. Там наших много, но и понта больше». Примечание автора. Понт — выгоды, лагерное выражение. «Ни хрена не успеем», — пробасил грамотный. «Толкуем уж какой день об одном, а все здесь топчемся. Нет, сезон точно пропадет. Будущий год в разведку пойду. Там, знамо, упираться надо. Но 5-6 кусков в месяц верны. А после в Магадан или на материк». Примечание автора. Кусок 1000, блатной. Я не выдержал и осторожно раздвинул кусты. Они сидели втроем у тропинки, метрах 8 от моего убежища. 2 в рваных ватниках, 1 в выгоревшем плаще, все в резиновых сапогах и фуражках. Вид незнакомцев действительно не внушал доверия. Рядом с ними лежали 2 лотка, лопата без черенка и топор. У одного за спиной был тощий рюкзак, а грязный ватник старателя со следами ожога на лице так оттопыривался, что не приходилось гадать, кто хозяин обреза. «Нет, этим лучше не показываться. Я лежал и ждал, но недолго. Они бросили окурки на тропу, быстро поднялись и ушли. Мужик с низким голосом оказался довольно дюжим –